Основные формы мышления. Форма мышления – это определенный тип организации мысли, характер связи элементов ее содержания. Основными формами, в которых возникло, развивается и осуществляется мышление, являются понятия, суждения и умозаключения. Эти формы мышления сложились в результате тысячелетней практически преобразовательной деятельности людей, как ее квинтэссенция, запечатлевшая формы практической деятельности в духовной сфере. Мы потому так сравнительно легко можем осуществлять акты мышления, что над его структурой и приемами уже поработали все предшествующие поколения и передали нам этот бесценный дар средствами социальных механизмов наследственности и прежде всего форм социальной практики и языка. Понятие. Есть такая форма мышления, в которой отражаются существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений, в их противоречии и развитии. Мысль-понятие обобщает, выделяет предметы некоторого класса по определенным родовидовым, специфическим для них признакам. Понятия объективны по своему содержанию и универсальны по своей логической форме, поскольку они относятся не к единичному, а к общему. Таковы, например, понятия «человек», стоимость, кристалл и так далее. Вместе с тем понятия не только отражают общее, но и расчленяют, дифференцируют вещи, свойства и отношения, группируют, классифицируют в соответствии с их реальными различиями. Так понятие «человек» отражает и существенно общее, то, что свойственно всем людям, и отличие любого человека от всего другого. Существуют житейские и научные понятия. Первые выделяют общие, схожие свойства предметов и явлений часто по внешним признакам, не фиксируя в них закономерностей, и закрепляют их в слоге. Вторые раскрывают глубокие свойства, общее как существенное закономерное. Подобно тому, как целое не есть простая сумма частей, точно так же и понятие не есть итог простого объединения общих черт, но суть – ступенька проникновения в качественную специфику мира через отвлечение от несущественного к синтезу существенного, от единичного к общему. Это позволяет в качестве дальнейшего познавательного шага образовывать категории, являющиеся узловыми пунктами, фиксирующими в себе не просто качественную специфику явлений, но ее в ее отнесенности к основным формам бытия, к уровням всеобщей связи явлений, понятия и итог и средства мыслительной деятельности. Именно благодаря им мышление может носить не только практический, но и теоретический характер, так как лишь в понятиях просвечивается сущность вещей. При этом само абстрактное мышление рассматривается как процесс оперирования понятиями. Но мыслить значит судить о чем-либо, выявлять определенные связи и отношения между различными сторонами предмета или между предметами. Отсюда понятия получают логический смысл только в суждениях. Суждение представляет собой такую форму мысли, в которой посредством связи понятий утверждается или отрицается что-либо. Словесной формой выражения суждения является предложение или иначе высказывание типа «С суть П». Например, высказывание «клен растение» есть суждение, в котором о клёне высказывается мысль, что он есть растение. Как решение определенной познавательной задачи, суждение есть умственное действие, а как способ этого решения оно логическая операция. Логические операции – суть способы установления таких необходимых связей и отношений между мыслями, которые обеспечивают познавательное движение мышления от незнания к знанию. Мышление невозможно без суждений, а последние – без понятий. К тому или иному суждению человек может прийти путем непосредственного наблюдения какого-либо факта или опосредственным путем, с помощью умозаключения. Умозаключение представляет собой рассуждение, в ходе которого из одного или нескольких суждений, именуемых посылками, выводится новое суждение, заключение или следствие, логически непосредственно вытекающее из посылок. Например, если данное тело подвергнуть трению, то оно нагревается. Тело подвергли трению, значит, оно нагрелось. Следствия вытекают из посылок не по произволу, если человек мыслит логично, а в соответствии с сутью дела. Суждения связываются в умозаключении, потому что в объективной реальности связаны предметы и явления, которые отражаются в суждениях, и умозаключение также суть мысленный образ действительных связей вещей. Суждения и умозаключения – это такие операции мысли, которыми человек занимается постоянно. Они пронизывают собою всю ткань мыслительной активности. Рассмотрим две основные формы умозаключающей деятельности – индукцию и дедукцию, являющиеся важными приемами или методами познавательной деятельности. Как операции мышления, индукция есть процесс выведения общего положения из ряда частных, менее общих утверждений, из единичных фактов, а дедукция, наоборот, процесс рассуждения, идущий от общего к частному или менее общему. Обычно различают два основных вида индукции – полную или неполную. Полная индукция – это вывод какого-либо общего суждения о всех предметах некоторого множества класса на основании рассмотрения каждого элемента этого множества. Само собой понятно, что сфера применения такой индукции ограничена объектами, число которых конечно и практически обозримо. На практике чаще всего применяются формы неполной индукции, предполагающие вывод о некотором классе предметов на основании познания лишь части предметов данного класса. Неполная индукция, основанная на экспериментальных исследованиях и включающая в себя теоретическое мышление, в частности дедукцию, способна давать достоверное или практически приближающееся к достоверному заключение. Она носит название научной индукции. По словам французского физика Луи де Бройля, индукция, поскольку она стремится раздвинуть уже существующие границы мысли, является истинным источником действительности научного прогресса. Великие открытия, стремительные взлеты научной мысли обязаны в конечном счете индукции, всегда граничащему с риском, но чрезвычайно важному творческому методу.